Глава 42. Асмодей, 3. Я спросил у Айлин, может ли она обеспечить мне быстрый проход до Гелабата, на что она ответила: «Неважно, насколько ты быстрый, чтобы достичь промышленного комплекса Гелабат потребуется не менее 2 дней. Возможно, если тебе поможет кто-то трансцендентный, у делегации должен был быть транспорт. Есть смысл его найти?» Говоря о 2 днях, я уже подразумевала его. 2 дня до 2 часа для меня уже слишком долгий срок. Независимо от того, как я туда попаду, мне нужно это сделать в течение часа, иначе мне достанется лишь разорванное на части тело Юджонхюка. Я долго думал. Помощь кого-то трансцендентного. Первым мне на ум пришел Гермес. Если бы мне помогло это созвездие, я бы преодолел расстояние, требующее 2 дней, за 2 минуты. Только он принадлежал Олимпу. Отправиться в ад. Значит, в ад. Я не могу одолжить его руки. А, я махнул рукой испуганной Айлин. Я просто разговариваю сам с собой. Разумеется, я разговаривал сам с собой. Ведь причина в созвездии узник золотого обруча задается вопросом о том, что случилось в созвездии, которое любит меня пол, задается вопросом о том, что случилось некоторые созвездия интересуются информацией, которую вы скрыли, а все было для получения подобной реакции. Я сознательно проигнорировал их сообщение и сказал Айлин, есть другие способы, варт-портал или что-то подобное. Это 73 демонический мир, да еще и окраина Онова. У нас просто нет таких вещей. Ясно, что, черт возьми, происходит. Кое-кто может умереть. Кто? Повелитель этого индустриального комплекса. Как и ожидалось, мои слова были подобны бомбе. Созвездие узник золотого обруча спрашивает, что вы имеете в виду созвездие, любящее менять пол, слушает вашу историю. Взрыв все еще был небольшим, но тут уж ничего не поделаешь, все-таки на канале не особо много созвездий. Кстати, когда тут успел появиться любитель меня пол, узник золотого обруча, ты можешь помочь мне? Я обратился непосредственно к созвездию, что порядочно удивило присутствующих в комнате. Я решил поступить нагло. Если ты не против, я бы одолжил твое облако Нимбус. Это была одна из звездных реликвий великого мудреца, равного небесам, облако Нимбус. Если я смогу одолжить его, я бы смог добраться до промышленного комплекса Гелабат в кратчайшие сроки. Проблема заключалась в том, согласится ли хитрый великий мудрец, равный небесам, одолжить мне его. Из-за меня он уже успел потратить вероятность. Созвездие узник золотого обруча спрашивает, зачем вам облако Нимбус, борясь сам с собой мгновение, я все-таки сказал, я притворился Юджонхюком. Затем он выдал меня за себя, это вызвало ошибку сценария и возникла проблема. Созвездие узник золотого обруча раздражен, созвездие узник золотого обруча ненавидит сложные вещи. Я решил обобщить ситуацию, дабы не раздражать его. Юджонхюк умрет из-за этого. Я хотел знать, поможет ли он, но ответ великого мудреца, равного небесам, был неожиданным. Созвездие узник золотого обруча выдергивает волосы из-за стресса, минуточку. Созвездие узник золотого обруча уходит, дабы найти расческу для волос. Простите, что? Ответа от великого мудреца, равного небесам, не последовало, он просто исчез. Созвездие, любящее менять пол, наслаждается ситуацией. 100 монет получено. Я смотрел в пространство, когда Айлин обратилась ко мне. Я не знаю, кто он, этот новый повелитель, но он в опасности, именно. Почему? Он столкнется с королем демонов. Короли демонов не обязательно злые. Если ему повезет, он выживет. Да, но проблема заключалась в том, что королем демонов был Асмодей. В путях выживания Асмодей был одним из величайших противников в каждой регрессии Юджонхюка. Тот уже убивал Юджонхюка в прошлом. Сможет ли Юджонхюк выжить сейчас? Сколько бы я ни думал об этом, у меня все еще было плохое предчувствие. Хан Мюнга нервно посмотрел на меня. И что ты собираешься делать? Это была большая проблема. Даже если мне удастся добраться туда, не было никакой гарантии, что я смогу победить Асмодея, даже объединившись с Юджонхюком. Тем не менее, не узнаю, пока не попробую. Не думал, что ты будешь столь страстным. В компании ты никогда. Если я не буду усердно работать, я умру. Это явно отличается от того, что мне надо стараться, чтобы стать работником на полную ставку. Хех, ситуация была отвратительной, но я решил постараться думать позитивно. Было что-то, чего я не знал. Возможно, все пройдет хорошо, если я останусь здесь. Возможно, произойдет чудо, которое заставит Юджонхюка пробудиться, или же Асмодей вдруг станет хорошим парнем. Проклятие, это невозможно от слова совсем. Я вновь открыл редактированные пути выживания на смартфоне. Я ничего не мог придумать, поэтому мне требовалось найти свой ответ. Что ты делаешь? ТССС, молчи. Я делаю то, что могу делать лучше всего. Я быстро пролистал пути выживания, но тут мое внимание привлекло предложение в 12 регрессии. Ю Джан Хьюк думал, что у его неудачи в третьей регрессии было множество причин, но это была самая важная. Мое сердце пропустило удар. Нет, это надо обдумать и побыстрее. Однако стоило мне прочитать следующую фразу, и моя голову опустела, чуть не сведя с ума. Тогда нам не следовало притворяться, что мы поддерживаем короля демонов Асмодея. Это была маленькая девочка с темными глазами. Маленькое тело, примерно 8-9 лет. Пухлые щеки и яркое выражение лица заставляли ее походить на ребенка-актера. Она не выглядела хоть немного угрожающей. У него все такой же вкус. Однако Ю Джан Хьюк знал, что управляющее этим телом существо не было главным героем детской драмы. Эта девочка была сильнейшей из 72 существ, разбросанных по демоническим мирам, и в то же время владельцем 32 демонического мира, с которым даже повествовательные созвездия не хотели встречаться. Демонический король ярости и похоти, Асмодей. Асмодей изогнул лицо девочки в улыбке. «О, не нужно напрягаться, я просто пришел поговорить». Его истинный голос заставлял присутствующие в этом районе воплощения испытывать боль. Прямо сейчас, скорее всего, все население промышленного комплекса истекает кровью. Под этим грозным давлением Ю Джан Хьюк задержал дыхание, наращивая свою магическую силу. Постепенно он ослаблял давление на себя. Все-таки это присутствие было столь мощным, что и трансцендентному Ю Джан Хьюку было трудно вытерпеть его. Как и ожидалось, статус короля демонов был весьма проблемной вещью. Неважно, знал ли он Ю Джан Хьюка или нет, но Асмодей подошел к нему осторожными шажками. «Интересно, в последний раз, когда мы встречались, я видел тебя глазами подчиненного в промышленном комплексе Сисвиц. Шажки, может, и были легкими, но для Ю Джан Хьюка они были самыми тяжелыми в мире. Хватка на сотрясающем небеса мече стала крепче, а вены на его шее вздулись. Ты отправился в Гелабат и победил герцога за такое короткое время. Твои навыки великолепны, демонический король спасения». Демонический король спасения, было очевидно, о ком он. Чертов Ким Дакча. Все произошло не в том месте. За короткое время в голове у Ю Джан Хьюка пролетели десятки мыслей. Этот парень находится в незавершенном теле воплощения. Могу ли я выиграть? Нет, это невозможно. Хоть это и тело воплощения, но это демонический мир. Может, я смогу сбежать? Неразумно. Невозможно избавиться от короля демонов, который овладел разумом и сердцем воплощения. Изначально короли демонов не могли существовать в этом сценарии. Если посмотреть на витающие искры, на происходящее потреблялось огромное количество вероятности в реальном времени. Ю Джан Хьюк не мог сбежать от того, кто появился, так сильно потратившись. А значит, есть только один вариант, который, возможно, сработает. Купить время, пока вероятность не кончится. Хоть он и король демонов, но надолго завладеть телом воплощения в сценарии он не мог. Он будет вынужден вернуться, поэтому Ю Джан Хьюк может попытаться выиграть время. Проблема заключалась в том, что это определенно не должно стать боем, а значит, Ю Джан Хьюку придется склонить свою гордыню. «Да, я демонический король спасения. Кто ты? Странновато, не находишь? Ты изначально был таким красавчиком, лицо, которое я видел в прошлый раз. Ты ведь пришел что-то сказать, говори». «Ху-ху, да, но прежде чем я начну, есть кое-что, что меня беспокоит». «Что же?» Маленькие пальцы Асмодея щелкнули. Появились угрожающе сверкающие искры, и в воздухе зависла маленькая кукла с разорванной наполовину рукой. Как и ожидалось, Ю Джан Хьюк прикусил губу. Он имел дело с королем демонов. Было ошибкой думать, что плащ отшельника что-то от него скроет. Что здесь забыло символическое тело архангела? Я не знаю. Точно, это правда. Вспыхнули яркие искры, и личико Уриэлли исказилось от боли. Я могу сказать, кто ты, просто глядя на твое символическое тело. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на Асмодея. Архангел Уриэль, как поживает твой брат Рафаэль? Пожалуйста, передай ему, что я не забыл долг. Созвездие демоноподобный огненный судья гневно ревет. Разумеется, ты сможешь это ему сообщить, если вернешься целый. Лицо Ю Джан Хьюка потемнело. Это был демонический мир. Независимо от того, насколько сильной была Уриэль, она не могла одолеть одержимое королем демонов тело воплощения,